«Арзамас» представляет курс Александра Жалковского «Как работает литература». Эпизод 4. Как писатель может выразить все одним словом. Как мы помним из первой лекции, воплощение темы с помощью приемов выразительности представляет собой подбор соответствующих конкретных, наглядных, убедительных образов, то есть покрывающих ровно тот набор свойств или функций, который задан темой и примененными к ней приемами. Особенно убедительно выглядит развертывание такого набора функций в объект, заранее сочетающий все нужные свойства и являющийся таким образом как бы готовым и устойчивым выразителем этих тем, условно готовым предметом. В поэтическом мире каждого автора часто встречаются такие предметы, которые являются готовыми даже не для одного текста, а для многих текстов, поскольку несут набор функций, востребованный сразу несколькими инвариантными мотивами автора. Одним из таких готовых предметов в мире Пастернака является окно. Оно лежит на пересечении целого ряда излюбленных Пастернаком мотивов, инвариантных. Прежде всего, тема единства мира, контакта между всем и вся. Она соединяет дом и внешний мир, в частности, комнату с садом или улицей, человека внутри комнаты или на подоконнике с тем, что за окном. У Пастернака характерна поза выглядывания, высовывания в окно, свешивания за окно, крика в фортку детворе, как все помнят. С улицы в комнату проникает свет солнца или уличных огней. К стеклам лепится снег, и на них оставляют след капли дождя. Иногда влетает даже шаровая молния. Врывается ветер и танцует с занавеской. Удобно окно и для выражения второй основной темы Пастернака – темы великолепного бытия, темы великолепия. Стекла способны экстатически дрожать, стучать, покрываться потом, слезами и так далее. Итак, окно – идеальный готовый предмет для воплощения обеих центральных тем поэтического мира Пастернака. Как я уже говорил, писатели обращаются к общему языковому и мотивному материалу, но используют его по-разному. Это относится и к готовым предметам. У разных авторов один и тот же предмет может быть даже инвариантным мотивом, но употребляться, соответственно, в разных целях, хотя и в пределах своих исходных, так сказать, словарных свойств. Так, окно – инвариантный компонент также квартиры Шерлока Холмса. Но там его функция отлична от пастернаковской. У Конан Дойла окно, прежде всего, отделяет уют квартиры от холода, от дождя, вообще от преступной жизни за окном, на улице. Квартира на Бейкер-стрит – убежище от внешнего мира, тогда как пастернаковский дом радостно открыт ко всему миру. И все окна, и двери, и все очень проницаемо. Разумеется, и в Конан-Дойловском окне не игнорируется его способность соединять дом с улицей. Но используется она исключительно по линии прозрачности, позволяющей без риска видеть, что происходит за окном, в частности, видеть клиента, торопящегося к Холмсу и несущего с собой новое дело, новое приключение. Эта функция соединения амбивалентна. С одной стороны, это контакт с чем-то тревожным, преступным. С другой стороны, Холмс предвкушает новое приключение, да и разглядывание нового персонажа через стекло и высказывание предположений о том, кто это такой и какое будет дело, тоже форма приятного, безопасного времяпровождения. Таким образом, окна Конан Дойла и Пастернака исходны и различны. Но в обоих случаях это типичные окна. Используются их типичные, так сказать, словарные свойства. Детские рассказы Толстого, такие как «Котенок», «Акула», «Прыжок», «Девочка и грибы», «Два товарища», построенный по очень простой и крепкой инвариантной сюжетной схеме. Начинается все с мирной жизни, за ней следует катастрофа, неадекватная спасательная деятельность, затем драматическая и успешная спасательная акция и, наконец, возвращенный покой. В кульминации, по ходу спасательной акции, герой-жертва, мальчик, девочка, котенок, подвергается максимальной опасности со стороны носителя опасности. Акулы, собак, медведя, поезда. И даже заслоняется от зрителей и читателя. Так что благополучный исход подается очень драматически. После затемнения, после такого нуля информации. Иногда орудием затемнения становится нечто косвенно связанное с опасностью или спасением. Скажем, дым от пушечного выстрела. В других же случаях затемнение создает сам носитель опасности, покрывающий и скрывающий под собой жертву. Вода в прыжке, мальчик мог и утонуть, и его не видно. Медведь, обнюхивающий притворившегося мертвым человека, а мог бы и ножичком полоснуть. А в «Девочке и грибах» носитель опасности и орудие затемнения плотно полностью совмещены в одном готовом предмете. Поезде, под который ложится на рельсы, и таким образом оказывается невредимая девочка, ну и которая, так сказать, находится под угрозой поезда и спасается тем же поездом. Более того, поезд участвует и в неадекватной спасательной деятельности. Машинист свистит свисток и пытается остановить поезд, но эти стандартные способы не годятся. У Толстого спасает лишь экстраординарное действие, вроде бросания под поезд или пожара Москвы. Впрочем, Ване Карениной и поезд не спасает. В «Анне на шее» Чехова поворотный момент наступает на балу, где всеми, особенно влиятельными мужчинами, высоко оценивается красота героини и ее платье. Платье, сшитое не под руководством приятельницы нелюбимого мужа, который держит ее в заперти и в черном теле, а сшитое под знаком самостоятельности и ориентации на образ доброй феи, ее покойной очень светской матери. Так что этот бал выступает в рассказе в роли готового предмета. Но к этому достаточно простому решению находка Чехова не сводится. Бал, как отмечается в рассказе, благотворительный. Эта деталь, казалось бы, проходная, очень существенна, поскольку покрывает еще один важный мотив рассказа. Мотив денег, каковых героине ее брак по расчету не принес. Таким образом, благотворительный бал служит готовым воплощением уже для нескольких центральных мотивов – красоты, сексуальности, модности, публичности и денег. Но и этим Чехов не ограничивается. В рамках этого готового предмета он находит место для его более специфического варианта – избы благотворительного базара, где красавица-героиня, мужчины, в том числе ее будущий любовник, швыряют огромные деньги за вино и сладости. Тем более, что, как выясняется, бал был организован, был для спонсирования дешевых столовых для бедных. Тем самым к кластеру выражаемых мотивов, мотивов, выражаемых этой благотворительной избой, добавляется и мотив еды, который героиня в своем браке и систематически в рассказе тоже была практически лишена и бегала кушать в дом к бедному отцу и братьям. Эта выразительная конструкция, отчасти готовая, отчасти достроенная Чеховым до полного эффекта, венчает рассказ вторичной, но на этот раз успешной ситуации продажи себя героиней. Продажи уже не мужу, а двум прекрасным в кавычках принцам. Артынову и его сиятельству князю, начальнику мужа. На примере другого рассказа Чехова «Душечки» рассмотрим готовый предмет не из предметной сферы, как в случае окна, поезда и благотворительного буфета, а из сферы языка, так сказать, готовый предмет второго рода. Героиня, во всем копирующая взгляды и мнения своих партнеров, любит говорить о своих мужьях «мы с Ванечкой», «мы с Васечкой». Это не случайный оборот, а готовый предмет, емко и точно выражающий растворение личности героини в неком коллективном «мы». И Чехов его несколько раз повторяет и даже делает прозвищем героини. Любопытно, что оборот этот идиоматически русский, непереводимый на многие европейские языки. На английский он переводится лишь очень приблизительно. «Ванечка and I». Так что в текст проскальзывает неуместное «я», которое у героини отсутствует. Это, кстати, типичный признак, такая непереводимость, идиоматичность, типичный признак подлинного готового предмета, редкостным образом сочетающего весь кластер нужных свойств. Но, как и «Ванне на шее», Чехов не довольствуется находкой и достраивает ее на основе наличных свойств готового предмета до еще более выразительной конструкции. Третий партнер Душечки не разрешает ей подключаться к его профессиональным разговорам с коллегами. и тем самым подключаться к его мнениям и его личности, так сказать, высасывать его личность. Он говорит: «Когда мы, ветеринары, говорим между собой, то, пожалуйста, не вмешивайся. Инклюзивное «мы» душечки отвергается эксклюзивным, исключающим ее «мы» ее бойфренда. Именно не мужа, а бойфренда, который благодаря этому и владению местоимением «мы» спасается, уезжает и, в отличие от обоих мужей, не умирает в рассказе». Последний рассмотрим деталь из второй строфы мандельштамовского стихотворения «Еще далеко мне до патриарха», 31 год. «Когда подумаешь, чем связан с миром, то сам себе не веришь. Ерунда. Полночный ключик от чужой квартиры, да гривенник серебряный в кармане, да целлулоид фильмы воровской». Речь пойдет о серебряном гривеннике. При первом же прочтении этот гривенник хорошо ложится в текст об амбивалентном, горько-сладком, нищенском, но духовно богатом образе жизни и состоянии поэта в начале 30-х годов. Денежка, малая, но блестящая, еще не потраченная, в кармане, обещающая какие-никакие блага, готовый предмет для ряда мандельштамовских мотивов – лишенности, хрупких надежд, игривого, хотя и неустойчивого блеска. Как выясняется при пристрастном ближайшем рассмотрении, эти свойства действительно присущи гривеннику, причем не только как реальному объекту, но и как объекту, признанному и институализованному литературой, отрефлектированному литературно. В русской поэзии и прозе гривенник регулярно появляется, иногда фигурирует в заглавиях, в качестве стандартной платы за небольшие услуги – поездку на извозчике, на трамвае, посещение бани и кино, звонка по телефону-автомату, милостыни, подаваемой нищим, принимаемой нищими. А его нахождение или отсутствие в кармане может воплощать как жадность, так и сохранность, так и возможность траты и даже растраты. Но это далеко не все. Оказывается, в 1908 году, когда Мандельштаму было как раз 17 лет, в России вышел перевод французского романа под названием «Вокруг света с гривенником в кармане». Там условием сюжета было объехать мир, не потратив денег, и таким образом заслужить богатое наследство. Этот словесный образ проник и в русскую прозу. Он упоминается, например, в прозе Гайдара. Для Мандельштама же это готовый предмет, покрывающий не только кластер «бедность, богатство, блеск», но еще и вечно желанный выход за границу, его тоску по мировой культуре. Это уже почти все, но еще не все. Последний релевантный признак – серебряный блеск гривенника, который делает его гривенником прошлого, уходящим в 20-е годы и далее в дореволюционное время. Дело в том, что как раз с 31-го года гривенники чеканились уже из медно-никелевого сплава. Гривенник у Мандельштама не просто серебряный, он серебряный по-старому. Так что мерцание этого гривенника выводит поэта за географические и исторические границы, как и «Я пью за военные астры», о которых мы говорили в первой лекции.